Изменение метода познания. Не запоминать, а обращаться к знаниям. Насколько легко сейчас получить знания? Приведу пример. Я живу рядом с университетом Цинхуа. От моего дома до ближайшего книжного магазина примерно 30 минут пешком. Но для того, чтобы вытащить из кармана телефон и найти в нем те же самые книги, мне понадобится примерно 5 секунд. Разница между 5 секундами и 30 минутами – это и есть разница в скорости получения информации. За последние 20 лет она изменилась в 360 раз. Такая скорость обращения к информации намного снизила необходимость что-то запоминать. Мне нужно запомнить только ключевое слово, а не само содержание, что сильно увеличивает объем моей памяти. Но в то же время другая часть моего мозга, оперативная память, которая отвечает за способность осознавать информацию, за последние 20 лет практически не изменилась. Поэтому я теперь учусь и запоминаю информацию не так, как раньше. Раньше перед путешествием я тратил не менее получаса, чтобы запомнить номер рейса, терминал аэропорта, отель, транспорт до отеля, достопримечательности города, в который я ехал. Сейчас я трачу несколько минут, чтобы скачать приложение, в котором будет вся эта информация. Раньше, после прослушивания семинара, я записывал все важные мысли, которые услышал. Сегодня я просто отправляю презентацию с семинара себе по почте, присваиваю ей хэштег и сохраняю в свой архив знаний. Я найду ее, когда мне понадобится эта информация. Так мой метод освоения знаний постепенно сместился с запоминания на обращение к информации. Цель обучения состоит в том, чтобы находить информацию для решения проблем. Это процесс 4 шагов – хранение, упорядочивание, извлечение, применение. Если сравнить меня нынешнего со мной же в старшей школе, то можно сказать, что сегодня мой мозг соединен с облачным диском в 10 тысяч раз большим, чем раньше. Скорость работы сети в 360 раз быстрее, но все это работает на одной и той же планке оперативной памяти и на том же процессоре. В наше время сосредотачиваться на том, чтобы прочитать 100 книг, да еще и попытаться их запомнить, это примерно как зазубрить телефонный справочник, прежде чем начать звонить. Ум не равен запомненному количеству информации. Запоминание нужно поручить компьютеру. В будущем познавательные способности будут заключаться в способности находить информацию, понимании, как ее применять, и способность разглядеть тенденции в большом потоке данных. Для нас эти изменения могут казаться постепенными. Но если посмотреть с точки зрения истории человечества, то мы увидим, что метод запоминания знаний продолжался больше 2000 лет, а за последние 20 лет новый метод познания стал основным. Такое изменение не последовательное, а скачкообразное. Его можно сравнить с тем, как электрон, получая энергию, перепрыгивает с одного энергетического уровня на другой. Такую резкую трансформацию мы и называем прорывом.